Глава 68. Ловля щуки. Утреннее заседание в Крипос затянулось. Бьёрнхолм рассказал о результатах проведенного экспертами на Кадыке осмотра. Ни следов семени, ни каких-либо других физических следов преступника они не обнаружили. Комната, которую он использовал, сгорела полностью, а его компьютер превратился в груду металла. Никакой возможности восстановить данные нет. Вероятнее всего, он подключался к интернету, используя точки доступа Wi-Fi в том квартале, в Нью-Делине. Их полно. Но он оставил бы после себя следы в сети, сказал Эрдл. Впрочем, это прозвучало как заученный прием. Кроме «оставил бы», сказать ему было нечего. Мы, конечно, можем попросить разрешения на просмотр 100 локальных серверов и поискать там, сами не знаем что, — сказал Холм, — но я понятия не имею, сколько времени это займет. И найдем ли мы хоть что-то? — Предоставьте это мне, — сказал Харри. Он уже встал и направлялся к двери, набирая номер. — Я кое-кого знаю. Он оставил дверь прикрытой и, пока ждал ответа, слышал, как один из следователей рассказывал, что никто из опрошенных не видел, чтобы кто-то входил на фабрику Кадок. Но, в принципе, тут нет ничего странного, потому что она вся заросла кустами и деревьями, да и в зимнее время очень темно. Харри дождался ответа. «Секретарь Катрины Брат». «Алло?» «Фрекин Брат ушла на обед». «Сорри, Катрина, но с обедом придется подождать». «Послушай». Катрина слушала. Харри объяснял, что ему нужно. У кавалера на стенах висели фотографии, которые, вероятнее всего, были распечатаны с сайтов новостей. «С помощью своего поисковика ты можешь зайти в локальные сети и посмотреть, кто заходил на сайты новостей, писавшие про убийство. Думаю, правда, это делали многие, но едва ли так же часто, как он», — сказала Катрина. «Мне нужен только список, отсортированный по количеству скачиваний». «Хм, я смотрю, ты быстро учишься. У меня фамилия такая». «Брат» по-норвежски «внезапный». «Внезапная». «Быстрый прогресс в процессе обучения». «Понимаешь?» Харри вернулся к остальным. Они собирались прослушать сообщение, которое Харри получил с телефона Лейке. Его отправляли на экспертизу в высшую техническую школу в Тронтхейме. Там добивались неплохих результатов, анализируя звукозаписи при ограблении банков, даже лучших, чем при анализе видео, снятого камерой наблюдения, потому что голос, как ни старайся, изменить почти невозможно. Но Бьёрну Холму сообщили, что плохого качества секундная запись неясного звука, то ли смеха, то ли харканья, бесполезна и не может быть использована для создания голосового профиля. «Черт!» — сказал Бельман и стукнул кулаком по столу. «Если бы мы получили голосовой профиль, то могли бы начать проверять, кто из подозреваемых может быть вычеркнут из списка. Хоть какая-то зацепка». «Каких подозреваемых?» — пробормотал Эрдл. «Сигнал от базовой станции означает, что тот, кто звонил с мобильного Лейки, в тот момент находился неподалеку от центра Устоусетта», — сказал Холм. «Сигнал сразу же исчез. Сеть оператора улавливает сигнал только в этом районе. Но как раз то, что сигнал исчез, подтверждает предположение, что телефон был у кавалера». «Почему это?» «Даже когда телефон не используется, базовая станция оператора раз в 2 часа улавливает его сигналы. То, что сигналов не было, говорит о том, что телефон до и после звонка находился в пустынной горной местности вокруг Устоусетта, там, где он, возможно, хлебнул по полной и лавины, и пыток». Никто даже не улыбнулся. Харри констатировал, что недавняя эйфория прошла. Он пошел к своему креслу. «Существует одна возможность найти ту зацепку, о которой говорит Бельман», — негромко произнес он, зная, что ему уже не надо стараться привлечь к себе внимание. «Давайте вернемся к дому Лейке и взлому. Предположим, что наш убийца проник в дом Лейке, чтобы оттуда позвонить Элиасу Скугу. Это произошло всего за несколько дней до ареста Лейке. И допустим, что наши эксперты, все в белом, очень основательно там потрудились, как мне и показалось, когда я появился там и несколько неожиданно встретил Холма. Бьорн Холм склонил голову и бросил Харри взгляд, говоривший: «Можешь засунуть свое чувство юмора сам знаешь куда». «Неужели у нас нет пальцевых отпечатков с Холменвейен, которые могли бы принадлежать кавалеру?» Солнце вновь осветило комнату. Присутствующие переглянулись. Им было почти стыдно. Как просто, как очевидно. И никому из них эта мысль и в голову не пришла. «Это было длинное заседание с массой новой информации», — сказал Бельман. «Мы все уже туго соображаем». «Тебе есть что сказать, Холм?» Бьорн Холм хлопнул себя по лбу. «Разумеется, у нас есть все отпечатки пальцев. Мы тщательно осмотрели дом, потому что думали, что Лейки убийца и что его жилище может оказаться местом преступления. Надеялись, что найдем там отпечатки, которые совпадут с отпечатками пальцев хотя бы некоторых жертв». «А у вас много неидентифицированных отпечатков?» — спросил Бельман. «В том-то и дело», — сказал Бьорн Холм, по-прежнему посмеиваясь. «К Лейке приходят две польки, которые убираются у него раз в неделю. Они были там за 6 дней до нас и основательно поработали, так что мы нашли только отпечатки самого Лейке, Лене Галтунг, двух этих теток и еще одного неизвестного, которые, во всяком случае, не совпадали с отпечатками никого из убитых. И потом мы перестали искать соответствие, когда Лейке предоставил алиби и был отпущен. Но я так сразу и не вспомню, где мы обнаружили отпечатки, принадлежащие неизвестному». «А я так помню, где», — сказала Беата Лен. «Мы получили рапорт с чертежами и фотографиями. Отпечатки левой руки X1 были оставлены на весьма помпезном, а на самом деле довольно-таки безвкусном письменном столе. Вот так». Она встала и оперлась на левую руку. «Если не ошибаюсь, именно там у него стоит домашний телефон». «Вот так». Правой рукой она интернациональным жестом изобразила телефон. Большой палец у уха и мизинец возле рта. «Дамы и господа», — сказал Бельман, широко улыбаясь и разводя руками. «Я думаю, у нас есть настоящий след. Продолжайте искать соответствие с X1, Холм. Но обещайте мне, что это не окажется муж одной из полек, который пришел просто, чтобы бесплатно позвонить домой. Ладно?» Когда все выходили из зала, пеликанша подошла к Харри. Она откинула назад свои свежезакрученные косички. «Возможно, ты лучше, чем мне казалось, Харри. Но тебе совсем не повредит, если ты будешь иногда вставлять «я думаю», когда излагаешь свои теории». Она улыбнулась и шутливо толкнула его бедром. Харри оценил улыбку, в отличие от толчка бедром. В кармане завибрировал телефон. Он достал его. Звонили не из государственной больницы. «Его логин Нашвилл», — сообщила Катрина брат. «Как американский город?» «Точно. Он заходил на сайты всех крупных газет. Читал про убийство все подряд. Плохая новость заключается в том, что это все, что у меня для тебя есть. Нашвилл. Это пользователь, который был активен в сети только пару месяцев и искал исключительно то, что связано с убийствами. Может даже показаться, что Нашвилл подготовился к тому, что его будут проверять». «Как будто он один из наших», — сказал Харри. «Ну, — сказала Катрина, — тебе придется искать мужчину в ковбойской шляпе». «Чего?» Нашвилл, Мекка музыки, кантри и все такое. Пауза. Алло, Харри? Я здесь. Конечно. Спасибо, Катрина. А поцелуй? С ног до головы. Нет уж, спасибо. Они отсоединились. Харри выделили офис с видом на Брюн, и он как раз рассматривал безрадостную панораму за окном, когда в комнату постучали. В дверях стояла Беата Лен. Ну и каково это в постели с врагом? Харри пожал плечами. Врага зовут Кавалер. Ладно, я просто хотел сказать, что мы прогнали отпечатки с письменного стола через нашу базу данных. Совпадений нет. Я другого и не ожидал. Как твой отец? Вопрос нескольких дней. Мне очень жаль. Спасибо. Они посмотрели друг на друга, и внезапно Харри понял, что именно это лицо ему хотелось бы видеть на похоронах. Бледное личико, которое он видел на других похоронах, заплаканное, с большими трагическими глазами. Лицо, словно созданное для похорон. «О чем думаешь?» — спросила она. «Я знаю только одного преступника, который так убивал», — сказал Харри и снова отвернулся к окну. «Он напоминает тебе снеговика?» «Да». Харри медленно кивнул. Она вздохнула. «Я обещала не говорить, но...» — звонила Ракель. Он смотрел вдаль, на многоэтажки Хельсфюра. «Спрашивала о тебе. Я сказала, что у тебя все хорошо?» «Я правильно сделала, Харри?» Харри глубоко вздохнул. «Конечно». Беата еще немного постояла в дверях, а потом ушла. «Как она там?» «Как Олег?» «Где они?» «Что они делают?» «Когда спускается вечер?» «Кто охраняет их?» «Кто стоит на страже?» Харри опустил голову и обхватил руками уши. «Только один человек знает, как рассуждает кавалер». Наступил вечер, стемнело. Но ничего так и не произошло. Вечно горящий желанием о чем-то проинформировать администратор гостиницы по кличке Капитан связался с Харри и сообщил, что кто-то звонил и спрашивал, не живет ли у них Иска Пеллер, австралийка, о которой писали в Aftenposten. Харри ответил, что это, по всей видимости, какой-нибудь журналист. Но капитан считал, что даже самый подлый журналюга знает правила игры. Сначала представься и объясни, откуда ты. Харри поблагодарил и чуть было не попросил капитана позвонить, если у того будут новости. Но потом до него дошло, к чему может привести подобное приглашение. Позвонил Бельман и сказал, что будет пресс-конференция, и если Харри захочет прийти, то... Харри отказался и почувствовал, что Бельман вздохнул с облегчением. Харри сидел и барабанил пальцами по столу. Снял было трубку, чтобы позвонить Кайе, но потом положил на место. Снова ее поднял и обзвонил несколько отелей в центре. Там никто не мог припомнить, чтобы им задавали вопросы о какой-то Иске Пеллер. Харри взглянул на часы. Хотелось выпить. Хотелось зайти в офис к Бельману, спросить, куда он, черт бы его побрал, дел опиум, занести кулак, увидеть, как он съеживается. Единственный, кто знает. Харри встал, отшвырнул кресло, схватил пальто и выскочил из кабинета. Он доехал до центра и припарковался у норвежского театра, вопиюще нарушая все правила, пересек улицу и вошел в гостиницу. Капитан получил это прозвище еще когда работал швейцаром в том же отеле, вероятнее всего из-за роскошной красной формы вкупе с манерой постоянно давать руководящие указания всем вокруг и по всякому поводу. Кроме того, он полагал себя центром всего маломальски значительного, что происходило в центре города, человеком, который держит руку на пульсе, человеком, который знает. Осведомителем с большой буквы О, бесценным винтиком полицейской машины, которая обеспечивала покой Осло. В какой-то глубинной части моего мозга я и сейчас слышу этот довольно характерный голосок, произнес капитан, явственно смакуя собственные слова. Харри видел, как коллега, стоящий рядом с капитаном, за стойкой администратора, возвел глаза к небу. «Как будто это был педик», — заключил капитан. «Вы хотите сказать, что голос был высокий?» — спросил Харри и вспомнил рассказы друзей Адели. Ведь Адели говорила, что главный недостаток ее кавалера, похоже, в том, что разговаривает он, как тот гомосексуалист, с которым она вместе снимает квартиру. Нет, скорее такой. Капитан размял ладони, поморгал и выдал пронзительную пародию на женщину с придурью. «Черт, как же я на тебя зла!» Сотрудник, у которого, конечно же, был Бэтч с именем Сёрен, хихикнул. Сёрен по-норвежски. И мужское имя, и эвфемизм для обозначения черта. Харри поблагодарил и чуть было снова не попросил капитана звонить, если будет что-то новое. Вышел из здания, закурил и взглянул на табличку с названием гостиницы. Что-то тут было. В тот же миг он заметил машину транспортной полиции, припаркованную за его собственной, и мужчину в комбинезоне, который записывал номер машины Харри. Харри перешел улицу и показал ему свою карточку. «Полиция! Я на службе!» «Не поможет! Раз остановка запрещена, значит, запрещена!» — сказал комбинезон, не переставая строчить. «Можете жаловаться!» «Ладно», — сказал Харри. «Вы знаете, что у нас тоже есть полномочия выписывать штраф за неправильную парковку?» «Верно?» Тот взглянул на него и осклабился. «Коллега, ты ошибаешься, если думаешь, что я предоставлю тебе возможность самому себе выписать штраф. Вообще-то, я имею в виду твой автомобиль». Харри указал на него. «Он мой и службы начальника. Раз остановка запрещена, значит, запрещена». Комбинезон бросил на него кислый взгляд. Харри пожал плечами. «Можете жаловаться. Коллега». Комбинезон захлопнул блокнот, повернулся на каблуках и пошел к своему автомобилю. Когда Харри поворачивал на Университетсгаттен, зазвонил телефон. Это был Гуннар Хаген. Голос обычно спокойного шефа убойного отдела дрожал от возбуждения. «Ты должен немедленно приехать сюда, Харри!» «А что случилось?» «Немедленно! В кишку!» Харри услышал голоса и увидел вспышки блица задолго до того, как приблизился к концу бетонного коридора. Перед дверью в свой бывший офис он застал Гуннара Хагена и Бьорна Холма. Одна из криминалисток проводила по двери и ручке щеточкой в поисках отпечатков пальцев, пока копия Холма фотографировала след от сапога в углу почти у самой стены. «Это старый след», — сказал Харри. «Он был здесь еще до того, как мы сюда переехали. Что происходит?» Копия Бьорна взглянул на оригинал, который кивком разрешил продолжать работу. Один из служащих тюрьмы обнаружил вот это на полу перед дверью, — сказал Хаген и поднял пакет для сбора улик, где лежал коричневый конверт. Сквозь целлофан Харри прочитал на конверте собственное имя и написанный печатными буквами адрес, приклеенный к конверту. Служащий тюрьмы считает, что он мог тут пролежать пару дней, ведь по кишке не каждый день кто-то ходит. «Мы измерим влажность бумаги», — сказал Бьорн. «Положим здесь такой же конверт и посмотрим, за какое время он станет таким же влажным, и вычислим, «Послушайте, не стоит устраивать здесь CSI», — сказал Харри. CSI — место преступления по-английски. Популярный американский телесериал об экспертах-криминалистах, расследующих крайне запутанные дела. «Я не к тому, что точное время нам непременно поможет», — уточнил Хаген. «Там, где он, скорее всего, зашел и вышел, наверняка нет камер наблюдения. Все проще простого. Сначала на вахту, где все заняты, потом в лифт, вниз, сюда, где нет ни одной закрытой двери, пока не поднимаешься наверх, в тюрьму». «Ну, ясно. А что тут закрывать?» — сказал Харри. «Никто не возражает, если я закурю?» Никто не ответил, но взгляды были весьма многозначительными. Харри пожал плечами. «Надеюсь, кто-нибудь, наконец, сподобится рассказать, что было в конверте», — сказал он. Бьорн Холм поднял другой пакет с вещдоком. В тусклом свете было непросто разглядеть, что внутри. Харри подошел поближе. «Черт!» — сказал он и отступил на полшага. «Средний палец», — пояснил Хаген. «Может показаться, что палец сначала сломали», — сказал Бьорн. «Поверхность среза ровная и гладкая, никакой рваной кожи. Отрубили топором или большим ножом». В кишке послышались шаги, кто-то бежал к ним. Харри присмотрелся повнимательнее. Палец был белый, бескровный, но с истинно черным кончиком. «Что это? Вы уже сняли отпечатки?» «Да», — ответил Бьорн, — «и если повезет, скоро получим ответ». «Спорим, это левая рука», — сказал Хаген. «А больше в конверте ничего не было?» «Нет». «Теперь ты знаешь столько же, сколько и мы». «Возможно», — признал Харри и покрутил в руках сигаретную пачку. «Но я знаю про этот палец кое-что еще». «Мы и об этом подумали», — сказал Хаген и переглянулся с Бьорном Холмом. Звук торопливых шагов приближался. «Средний палец на левой руке». «Тот же, что ты потерял из-за снеговика». «У меня кое-что есть», — прервала их беседу женщина-эксперт. Все повернулись к ней. Она сидела на корточках и что-то держала между пальцами, что-то черно-серое. «Разве не похоже на те мелкие камешки, которые мы нашли там, где была убита Боргни?» Харри подошел поближе. «Точно. Лава». К ним наконец-то подбежал молодой человек с карточкой полицейского, торчащей из нагрудного кармана. Он остановился перед Бьорном Холмом, уперся руками в колени и попытался перевести дух. «Ну, Ким Эрик?» — обратился к нему Холм. «Совпало!» — почти прошептал молодой человек. «Позвольте угадать», — сказал Харри и сунул сигарету в рот. Все посмотрели на него. «Тони Лейке». Ким Эрик выглядел по-настоящему разочарованным. «А как?» «Я видел его правую руку. Она высовывалась из-под снегохода, и там все пальцы были на месте. Так что это левая рука», — Харри кивнул на пакетик с вещдоком. «Палец не сломан. Он просто сильно искривлен. Старый добрый ревматоидный артрит. Болезнь наследственная, но не заразная.